там, где возникнет Стокгольм. От жителей шведской столицы можно и сегодня услышать мнение. Если верно предположение о переселении асов с южных равнин к берегам Балтии, то их не могли не заворожить, не увлечь своей таинственной красотой и первозданностью многочисленные острова у берегов Скандинавии. Пожалуй, с этим мнением можно согласиться. На небольшом клочке суши, окруженном морем, и задумал Один построить второй Асгард. Предводитель асов долго выбирал остров, пригодный для строительства священной обители. Как найти достойный среди многих? Ведь только на входе в Стокгольмскую бухту, и это уже не легенда, расположено около 24 тысяч островков, а сколько их по всему Балтийскому морю? Наконец Один сделал свой выбор. Приглянулся ему прекрасный уголок суши, расположенный при слиянии озера Мэларен в бухту Балтийского моря. Пройдут века, и на этих берегах будет возведен Стокгольм. Современная столица Швеции расположена на 14 островах. Любители древних тайн считают, что был где-то между ними еще и 15-й, на котором Один повелел возвести новый Асгард. Однако в час смерти предводителя асов этот остров поглотило море. И тогда третий Асгард был создан богами на небесах. Один не оставляет Стокгольм и сегодня. Мы помним о нем, он о нас, заявляют жители шведской столицы.